Многие честные ученые, такие, например, как Карташов и Болотов, будучи выцерковленными и глубоко православными людьми, для примирения веры в непогрешимость в кавычках и святость церкви, слова в кавычках, с фактами церковной истории вынуждены были выдвигать сложные, многоумные объяснения, окутывать историю дымкой восторженного словословия христианства, которое, тем не менее, не могла заслонить главный, констатируемый сочинениями этих ученых, факт. Церковь ошибалась, и ошибалась многократно. Ватикан сегодня, например, данный факт признал публично. Из этого следует, что если возможными были ошибки в одном, то почему их не могло быть в другом? Безусловно, абсолютная непогрешимость, истинность и сплошные заблуждения – две крайности, которые одинаково не могут быть применены к организации, в которой пребывало громадное число святых, пророков, ученых и мыслителей. Но, как отмечал тот же Карташов, церковь признала непогрешимый абсолютный авторитет Священного Писания в чисто вероучительном отношении, а не в вопросах научных, исторических, археологических, внешне-фактических. Однако открытие Кумрана заставило нас взглянуть на события евангельского повествования и образ легендарного Иисуса как на историческую реальность. В результате оказалось, что центральное положение церковного христианства, личность Иисуса Христа и его палестинское явление все же помимо вероучительного аспекта содержит и чисто объективно-научный, то есть являющийся, как выразился Карташов, вопросом историческим, археологическим, внешне-фактическим. Другими словами, без науки в вопросе об историческом Иисусе никак не обойтись. При этом, говоря о христианской вере, о святых и праведниках, надо обратить внимание, что их вера была не теорией, а живой практикой, богообщением с живым Христом, а не хронометрией его жизни. Рассказы об Иисусе Христе рассматривались этими праведниками прежде всего для нравственного совершенствования, но не для исторической сатисфакции, ведь вероучение говорит прежде всего о том, что Иисус Христос был и есть, а не о том, когда и каким образом. Тогда получается, что вопрос об иной датировке рождения Иисуса оказывается не вопросом веры во Христа, а вопросом веры в церковную историю и веры в непогрешимость соборных решений. Но история соборов только свидетельствует о том, что нахождение истинной природы Христа в известной обстановке и круге лиц тех обсуждений было менее всего возможно. Блаватская весьма красочно описывает «муки рождения», слова в кавычках, известного сегодня догмата церкви о природе Иисуса Христа. Где-то тот Бог или герой, чье происхождение, жизнеописание и генеалогия были бы более туманными или более трудными для определения и, наконец, для соглашения, чем у Иисуса? Как этот ныне окончательный догмат относительно истинной природы его был в конце концов решен? По своей матери, согласно изложению евангелистов, он был человек, простой смертный, по своему отцу он Бог. Но как? Человек он тогда или Бог, или он тот и другой в одно и то же время, спрашивает озадаченный читатель. Поистине утверждения, выдвинутые по этому пункту учения, послужили причиной потоков чернил и крови, пролитых поочередно на бедное человечество, и все же сомнения остались неуспокоенными. В этом, как и во всем остальном, мудрые церковные соборы противоречили самим себе и изменяли свои решения неоднократно. Давайте будем суммировать и бросим взгляд на тексты, предъявляемые нам для обзора. Это история. Епископ Павел из Самосаты отрицал божественность Христа на Первом соборе в Антиохии. При самом начале и рождении богословского христианства его, Иисуса Христа, называли Сыном Божиим, просто по причине его святости и добрых деяний. Его кровь была поддающаяся тлению в таинстве Евхаристии. На Никейском соборе, состоявшемся в 325 году нашей эры, Арий выступил со своими предпосылками, которые почти раскололи католический союз. 17 епископов защищали доктрины Ария, который из-за них был сослан. Тем не менее, 30 годами позже, в 355 году, на Миланском соборе 300 епископов подписали послание, выражающее верность взглядам Ария, несмотря на то, что за 10 лет до этого, в 345 году, на Новом Антиохийском соборе евсевиане провозгласили, что Иисус Христос был Сын Божий и един со Своим Отцом. На Сирмийском соборе в 357 году «Сын» в кавычках перестал быть единосущным, а номоэнисты, которые отрицали эту единосущность, и арианцы восторжествовали. Годом позднее на Втором Анкирском соборе было объявлено, что Сын не был единосущ, но только подобен Отцу по своей сущности. Папа Либерии утвердил это решение. В течение нескольких столетий соборы боролись и ссорились, поддерживая наиболее противоречивые и оппозиционные взгляды. Плодом их тяжелых родовых мук была Святая Троица. Подобно Минерве, появившаяся из богословских мозгов, вооруженная всеми громами церкви, новая тайна была введена в мир среди ужасающей борьбы, где пускались в ход убийства и другие преступления. На соборе в Сарагосе в 380 году было провозглашено, что Отец, Сын и Святой Дух – суть одно лицо, а Христова человеческая натура – только «иллюзия» в кавычках, эхо индусской доктрины аватаров. Раз попавший на этот скользкий путь, отцам пришлось скатиться вниз ad absurdum, до абсурда, что они и не преминули сделать. Как отрицать человеческую натуру в том, кто родился от женщины? Единственное мудрое замечание, высказанное в течение одного из константинопольских соборов, шло от Евтихия, который оказался достаточно смелым, чтобы сказать: «Пусть Бог сохранит меня от мудрствования о естестве моего Бога», за что он был изгнан папой Флавием.